Глава 23. Место действия – Москва. Время действия – март 1606 года. Василий Иванович Шуйский, царь России. Избрали на царство меня быстро, пока Мстиславские и Голицыны в себя не пришли. Правда, Дума заставила ограничения подписать. Но подписал, делать было нечего. Первонаперво очистил Думу и Москву от сторонников бывшего царя. Этот дурень отослал из столицы почти всех казаков на Дон вместе с Заруцким, а потом еще и оставил этого Ваньку в Азове воеводой. Все равно, что в ссылку своих дружков услал. Этим царь мне дорогу к престолу освободил. Лживый Дмитрий был недалекого ума человек. Вспоминаю, как стоял я на лобном месте, и грозный Кат уже свой топор в руки взял, чтобы срубить мою буйную головушку. А тут новость. Царь помиловал меня и простил, даже из Москвы не выслал. Как это понимать? Разумом не крепок. Врагов всегда нужно уничтожать, безжалостно. Это любой боярин знает. А этот мальчик задумал реформы провести. На дыбы мать Россию хотел супостат поставить. Да только не вышло у него ничего. Все это он делал не по старине, а по-новому. Ходил не степенно, а быстро. Днем, где это видано, не почивал, а делами занимался. Ходил по Москве не со свитой, а с двумя охранниками. И с простым людом разговаривал. Ценами интересовался, спрашивал, как сие изготовить. На казаков своих награды и деньги не жалел. А толку? Выделил меховой компании деньги немалые, чтобы новые мушкеты и пистоли для стрельцов и казаков закупили. Повелел верстать всех служивых в полки нового строя, в которых будут командиры иноземные, а не родовитые бояре и дворяне. Ну, дурень же! А еще он с польскими послами про Смоленск дерзко говорил. И католиков папских про унию не стал слушать, прогнал. Нажил он себе этим 1000 врагов в одной лишь Москве. Вот с этой 1000 я его и порешил. Царевну Маринку я пожалел. Ванька Болотников, что поймал ее на московских улицах, попросил за молодую вдову. Мол, негоже католическую кровь в Кремле проливать. Забрал ее к себе под охрану, а сына ее Ивана выкрала рыжая лазутчица. Ведьма, не иначе. Сквозь все посты в дамском платье, безоружная, в Кремле прошла. И царевич пропал после ее визита. Ясное дело, что без колдовства не обошлось. В розыск ее объявили, правда, как убийцу бывшего царя. Пусть народ на нее думает. У нас ведь что власть скажет, то и правда. Останки царевича Дмитрия Угличского я повелел перевести из Углича в Москву. Мои твердолобые слуги не нашли могилу и привезли в гробу труп новоприставленного мальчика. И с этими дураками мне царствовать. При мне теперь патриархом Гермоген, а лжепатриарха Игнатия я выслал из Москвы простым монахом. Не люблю иноземцев. Ивана Болотникова я поставил на разбойничий приказ, раз он так ловко может тать и ловить. Спросил я его как-то, по что не женат, а тот мне ответил, что был женат, но застал жену вместе с полюбовником в постели, и они сразу умерли. Улыбается, словно кусок дорогущего сахара съел. Упырь. Моя власть ныне лишь в Москве, да еще в нескольких городах российских, а полстраны или более за атаманами осталось. Весь юг и Волга. Нужно этих татей уничтожить. А верных войск нет. Вот и послал я своего дальнего племянника Мишу Скопина-Шуйского к шведам за подмогой. Пусть и деньги, и земли северные им пообещает. Лишь бы со своим войском казаков изничтожили. А потом мы и Новгород, и Карелу у них назад выкупим. Нам бы только Заруцкого в железо заковать. Место действия – Себеж. Время действия – апрель 1606 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. С невестой моей Феодосией снова не получилось обручиться. В первый раз у меня были дела, война, а в этот раз Кира все расстроила. В день обручения в Думе она, отбиваясь от бояр пинками, орала царю, что бунт в Москве, пока ее под белые ручки из кремлевских палат рынды не вывели. Но царь обручение отменил. Цари Годуновы уж давно хотели царевну подальше от Москвы сбагрить. Выдать за меня немчина не вышло. Теперь и у царя Дмитрия не вышло. Может, не судьба? Хотя мне, герцогскому бастарду, породниться с царевной из рода Рюриковичей очень почетно и выгодно. Красивая, но вздорная? Про любовь в таких делах никто и не говорит. Если супруги сына-наследника смогли родить, то могут жить отдельно до конца жизни. По крайней мере, так в Европе практикуется. В Османской империи Константинополь переименовали в Истамбул, город ислама. В России и в Европе столицу блистательной порты стали называть Стамбул. С бунтом и я простоволосился. Нужно срочно создавать все бежеорганы разведки и контрразведки, а то все можно проспать, как царь Дмитрий. Хорошо, что Кира ко мне российского царевича Ивана прислала. Он будет у меня под защитой. Крепость Себежская выдержит многомесячную осаду, если придется. Так что за российский престол борьба не закончена. Я думаю, что вскоре дядька Заруцкий накопит на юге силы и пойдет на Москву, скинет Шуйского и будет у Марины при троне и в спальне. Видел я, как она на него смотрит. Женщины порой бывают такими дурами, когда счастливы с любимым. Хотя к мужчинам такое тоже относится. Вместе с наследником престола Кира прислала мне в Себеж письмо и свою дочь. Причем дочь не мелкую, как Иван Дмитриевич, а созревающую девицу лет 10. Зовут Даша. С Кирой та познакомилась на улице, где и жила, не имея дома. Бродяжка-сирота. Но симпатичная, когда отмыли. Правда, первое время ревела, как белуга. Думала, что ее взяли мне постель согревать. А она не хотела. Вот и ревела. Не уверен, что Кира, принимая решение, думает головой. Просто она, наверное, себя вспомнила. Как тоже ревела в руках разбойников, пока мы с дядькой Иваном ее не освободили. Вот и Кира решила спасти эту девочку. А то та померла бы на улице, и вся недолго. А с Кирой они похожи. Обе рыжие и фантазерки. Припоминаю, как эта Даша, увидев вчера снег, сказала мне. «Мама Кира говорила мне, если поймаешь ртом 10 снежинок, то сможешь жениться или выйти замуж по любви». Хмыкаю и отвечаю. «А мама Кира не сказала, что только дурочки в такое поверят?» «Дарья, ты так красиво выглядишь, когда молчишь. Молчи и дальше». «Глупости», — сказал я себе мысленно, но, выйдя на улицу, почему-то стал вместе с Дашей ловить ртом снежинки. Место действия – Ватикан, Рим. Время действия – апрель 1606 года. Лев XI, Папа Римский. Наконец-то я на престоле. Мой предшественник слишком долго умирал. Все вокруг уже устали ждать. Пока папа лежал, то наши дела шли не очень хорошо. В Англии раскрыли пороховой заговор. Хотели взорвать короля. Жаль, что не вышло. А в Москве царь Дмитрий нас перехитрил, не захотел отдать Россию в унию, за что и поплатился жизнью. Посмотрим, как будет себя вести новый царь Василий. Если не отдаст обещанного, то натравим на него польского короля Сигизмунда. Пусть славянская кровь льется рекой. Чем их меньше, тем Европе лучше. Место действия – остров Мадагаскар. Время действия – май 1606 года. Якоб ван Хемскерк, капитан каперского галеона меховой компании. Только что в Либерталии прошли вторые выборы президента. Снова выбрали меня. Мой помощник, шотландец Джон Моубрей, был масоном-каменщиком из Шотландии. Именно он придумал девиз Либерталии – «Свобода, равенство, братство». Ложа масонов, мать Килвининг, стремилась разработать учение, чтобы разум, каменщики, управлял всей землей. Даже символы масонов нарисовал на нашем флаге – открытый глаз, циркуль, молот и секстант. В нашей стране нет денег, все у нас общее. Лентяев нет, каждый должен трудиться. Мы живем за счет морской добычи и труда негров на наших плантациях. Азартные игры и пьянство под запретом, общий язык – эсперанто. В Европе нынешние граждане Либерталии говорили на десятки языков и вряд ли понимали бы друг друга. А непонимание – это причина конфликтов. Здесь же мы стараемся нашими законами свести все недоразумения к нулю. На захваченных бумаге и печатном станке мы напечатали правила нашей страны – Конституцию. А отдельно – правила поведения в море – Пиратский кодекс. Его статьи рассказывают о жизни пиратов на корабле и способах дележа добычи. Там же было написано о компенсациях за ранения, о наказаниях за воровство или другие проступки. Все пираты были обязаны беспрекословно выполнять приказы капитана корабля, штурмана, боцмана и лекаря. Чистота на корабле должна была быть идеальной, как говорил в кругосветке молодой Виктор Вайс. Он считается крестным отцом нашей республики. Поэтому первый корабль, что мы построили здесь, был назван «Виктор», а второй – «Либерталия». Граждане-пираты одеваются очень богато. На складах полно дорогой одежды и сукна, длинные камзолы, шляпы с перьями, прямо как графы и герцоги. На корабле перед боем подпалубные абордажники надевают повязку на глаз, которую снимают в трюме чужого корабля, и сразу же хорошо видят глазом, бывшим в темноте. Нашу столицу мы назвали Тортуга, черепаха. В городке построили таверны и дома доступных женщин, где все для граждан пиратов бесплатно. Не жизнь, а сказка. Место действия – Ростов-на-Дону. Время действия – май 1606 года. Иван Заруцкий, главный атаман казачьего войска Донского. «Как же не вовремя! Как не вовремя убили царя! Я как раз жду прихода вражеской османской эскадры. Разведка донесла, что в Керчи турки со всего Крыма собрали три больших галеона и три поменьше. Это все, что османы смогли наскрести. В Стамбуле османскому султану не до Азова. На восточных границах его империи полыхает война с персами. И все пока не в пользу султана. Из-за большой осадки мои большие корабли не могут свободно ходить в Азовском море. Впрочем, как и большие турецкие галеоны. Поэтому мы готовим врагам ловушку. Отведем нашу главную эскадру в Темрюкский залив к разрушенной крепости. И дождемся, пока османы не пройдут мимо нас к Азову. На берег там им не дадут высадиться наши пушечные прамы. Они расстреляют на мелководье все лодки неприятеля с десантом. А галеонам до прамов не дойти. Слишком мелко. А тут и наша эскадра сзади захлопнет ловушку. Народа на наших кораблях не хватает. Едва-едва мачтовых моряков и канониров набрали. А на палубу и к пушкам поставили посоху казацкую, что набрали из казачьих крепостных. Это я из-под Калуги, Орла и Рязани людей позабирал из боярских поместий и казакам раздал. За то, что мой дом в Москве разграбили. И вообще. Вот разберусь с османским флотом и подниму верховья Дона. Пошлю гонцов и на Сечь, и на Волгу. На Москву пойдем. Царевича Ивана и царицу Марину на престол сажать будем. У меня уже своя дума в новом городке, Ростовская. Князь Шаховской, князь Телятевский Хрипун, Филипп Пашков из Тома, Прокопий Липунов. И думные дьяки Богдан Сутупов и Афанасий Власьев будут у меня воеводами и наместниками. Народ с севера бежит на юг. Я пообещал, кто отслужит в посохе 5 лет, дам вольную и землю. Людям такое нравится, ибо знают, мое слово крепкое. Серу в Азов мне с Волги привозят. Мои атаманы все города от Астрахани до Казани держат. Приказал купцов не грабить и народ не обижать. Вот моих атаманов там и терпят. А вот мелкие атаманы, что под Москвой под рукой боярина Трубецкого остались, озоруют. Грабят не только боярские усадьбы, но и всех подряд. Особенно лесовички пана Лисовского зверствуют. Но ничего, найду я и на них управу. Письмо от Виктора Вайса подошло. Он готов с бригадой и с царевичем Иваном выйти к Москве. Так что не сдюжит царь Василий. Ох, не сдюжит. Место действия – Себеж. Время действия – май 1606 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себежский, попаданец. Попалил посады и ушел. Герой. Дерзкий молодой царский воевода Михаил Скопин-Шуйский явился недавно под Себеж с полком шведских мушкетеров и саравой царской поместной конницы, что набрал посулами земли и денег. Я не стал выходить навстречу и лить кровушку русскую, а придется вскоре. Ох, придется. Дал посадским погорельцам денег на новые дома и инженера французского, чтобы по чертежу всех в городе разместил. Широкая дорога, управа, храм, школа, больница. Все в Себеже будет по плану. Мануфактуры за городом отстроим. Благо, все, кроме деревянных стен, успели в крепость забрать. Заживем пуще прежнего. Себеж по числу горожан уже Псков обогнал и к Новгороду приближается. А у меня все идет по давно заведенному распорядку. Рано утром бег и гимнастика вместе с ротой моей охраны, занятия фехтованием с сеньором Франческо Альфиери, которого я за большие деньги нанял учителем пару лет назад. Потом завтрак, что Дашка принесет, затем дела военные, совещания и смотры батальонов, батарей, обозов и эскадронов. Все нужно контролировать и наказывать за неисполнительность жестко. Впрочем, к этому в моем войске давно привыкли, и никто не ропщет. Не сделал в срок – получи. Телесное наказание для офицеров я отменил. Ввел штрафы и непрестижные дела вместо свободного времени. Присмотр за вывозом сырья в селитрянице, уборка проходов внутри крепости и так далее. Работает. Провел соревнования среди лучших стрелков и отобрал в новую роту егерей лучших стрелков. Их будут обучать разным наукам – компас, построение маршрута по карте, умение дойти до цели по бездорожью, устроение засады противнику, путание следов на снегу и многое другое. Эти воины смогут действовать как лазутчики в тылу врага, а на поле боя будут воевать рассыпным строем и выбивать командиров в рядах противника. Для этого я им штуцера и даю. Вот научатся быстро новые ружья заряжать и будут бить вдвое точнее, чем мушкетеры, и вдвое дальше. Калибр у штуцеров я специально попросил сделать поменьше, где-то треть вершка. 15 миллиметров. И пуля полегче будет, и пороха меньше. У егерей патронная сумка выйдет почти вдвое легче, чем у мушкетеров. А еще для штуцеров я сделаю железный шомпол. Деревянный иногда ломался, а этот покрепче будет. Иду с двумя охранниками на совещание с городским головой к зданию строящейся управы. Рядом Дашка с возницей Ермолом на телеге, обед нашим солдатам туда же везет. Научились мои мастера не только утюги, но и котлы огромные из чугуна лить. Вот такой 10-ведерный котел с похлебкой и везла Даша. Нет бы ей спокойно посидеть, а она, как капрал, командует моим охранником. «Ать-два! Ать-два! Левой! Левой!» Парни улыбаются. Рады, что у них такой симпатичный и добрый капрал. Приехали раньше времени. Теперь у всех начальников есть карманные часы с пружиной. Точность хода так себе. Пара минут в день набегает туда-обратно. Через неделю все по новой сверяют часы. Смотрю на свои. У нас еще полчаса есть. Встали посреди площади. Замечаю группу казаков, выходящую из трактира. Их главный как-то оторопел, глядя на меня, и что-то сказал своим казачкам. Четверо пошли к коновязи отвязывать лошадей, а четверо вместе с атаманом в мою сторону направились. Оглядываюсь. Мои охранники от Даши как раз в деревянные миски похлебку получили. Девочка, увидев мой взгляд, стукнула охранника половником по плечу и кивнула на приставленный к телеге штуцер. Я, пятясь, начал отходить к своим. Запорожцы перешли на быстрый шаг и выхватили пистоли из-за пояса. Я бросился в сторону, петляя как заяц. Точность у пистолей в это время так себе. Да еще и времени от щелчка курка до выстрела проходит немало. Короче, лишь одна пуля попала по касательной в задницу. Еще три просвистели мимо. У охранников штуцера не были заряжены. Парни достали штыки-тесаки и стали от двух запорожцев отмахиваться. Третий атаман достал саблю и на меня пошел. Четвертый прислонился к телеге и стал пистоль заряжать. Я достал рапиру и встал в позицию. Принял сабельный удар, отвел чужое лезвие в сторону, а своим рубанул кистью в лицо атамана. Прямо в глаз попал. Враг заорал окровавленным ртом и, как веером, замахав саблей, бросился на меня. Я отошел на безопасную дистанцию и, как учил итальянец, стал ждать ошибки противника. И он ошибся. Сделал слишком большой замах. Я сделал быстрый выпад и вонзил клинок в грудь. Успел вытащить и отбить направленную на меня саблю. Атаман постоял секунду и рухнул на колени. Оборачиваюсь, от телеги в меня целится четвертый, прямо в лоб. Но тут Даша с помощью ермола перевернула на казака огромный котел с горячей похлебкой сзади под ноги. Слегка ошпаренный и обескураженный противник выстрелил, но промахнулся. Со всех сторон на площадь бежали мои солдаты с топорами, молотками, либо безоружные. Четверо казаков от привязи дали деру. Остальных повязали. Подхожу к телеге. Даша, вздрагивая, размазывает слезы и сопли. Потом смотрит на меня и спрашивает. «Князь, а чем же я теперь солдат кормить буду?»